9. Небо затянуло облаками, собирался дождь. Однако за несколько минут до прибытия президента Кливленда выглянуло солнце и, словно по команде, залило лучами зрителей и официальных гостей. Еще не видя президентского кортежа, Холмс услышал, как толпа на площади перед административным корпусом разразилась криками и аплодисментами. Сыщик смотрел в длинную узкую щель, которую рабочие, по указанию полковника Райса, прорезали в металлическом основании огромного прожектора на юго-западном углу смотровой площадки павильона изящных искусств и мануфактур. Отсюда ему была видна вся галерея, до такого же прожектора на юго-восточном углу. Если Лукан Адлер выбрал для стрельбы другую точку, то прославленный сыщик Шерлок Холмс будет последним идиотом, который лежал, скрючившись и обливаясь потом, в наглухо закрытом ящике, покуда президента Соединенных Штатов застрелили откуда-то еще. Если только колумбовы гвардейцы полковника Райса или снайперы агента Драммонда не увидят и не застрелят Лукана раньше. Холмс знал, что этого не произойдет. Часы, которые он положил на пол в узкой полоске света, показывали ровно 11, когда оркестр заиграл президентский гимн. Это означало, что Кливленд начал подниматься на трибуну. Холмс, лежа в позе эмбриона под тяжелыми проводами, заполнявшими почти весь ящик, продолжал смотреть в щель, но не видел никакого движения. Сейчас президент был легкой целью для Луканова Маузера, если убийца и впрямь выбрал эту винтовку, сотни других мест над заполненной людьми площадью. По аплодисментам, которыми встретили кортеж президента и выступления первых ораторов, чьи голоса сюда почти не долетали, Холмс определил, что толпа заполнила обе стороны лагуны до самого перистиля и дальше, боковые улочки и пирс. Он знал расписание до секунды, и когда толпа притихла, слушая благословение слепого капеллана, отметил про себя, что церемония отстает от графика по меньшей мере на 3 минуты. Дэниел Бёрнам и другие директора выставки учли печальный опыт прошлого октября, когда все промерзли до костей, и постарались сделать открытие как можно более коротким. Тем не менее, прошел целый час. До Холмса долетели обрывки графоманской оды Колумбу и прочей бессмысленной чепухи, прежде чем президент вышел на ораторский помост, и генеральный директор выставки Дэвис встал, чтобы его представить. Через восточную щель Холмс видел, как якобы запертая дверца ящика под исполинским прожектором в восточном конце галереи бесшумно распахнулась. Лукан Адлер вылез из тесного пространства и вытащил длинный сверток. Он развернул черную ткань, и Холмс даже с такого расстояния определил, что у Лукана и впрямь пятизарядная винтовка Маузер образца 93-го года с 20-кратным оптическим прицелом. Холмс ногой распахнул дверцу ящика, встал и двинулся к Лукану. Генри Джеймс 2 часа стоял у неработающего лифта и слушал, как посетители возмущаются невозможностью поглядеть на президента со смотровой площадки. Однако сейчас, перед началом президентской речи, голоса с трибуны долетали, хоть и негромко, в раскрытые двери опустевшего павильона. Писатель остался у лифта совершенно один. Вернее сказать, он был один, пока без нескольких минут 12 к нему не подошла хорошо одетая женщина лет 40 с небольшим. У нее были золотисто-каштановые волосы, волевой подбородок, высокие скулы и лиловые глаза. И она спросила: «Вы, случайно, не писатель Генри Джеймс?» Джеймс заморгал, в Америке его, как правило, не узнавали, и ответил: «Да, это я». Он уже собирался приподнять шляпу, когда женщина вытащила из сумочки уродливый револьвер и направила его Джеймсу в живот. «Достаньте ключ», — сказала она. «Откройте обе двери и отвезите меня наверх». Джеймс торопливо выполнил ее требование, правда, чуть не уронил ключ, отпирая шахту, и не сразу справился со второй дверью. Женщина практически втолкнула его в кабину и вошла следом, не опуская пистолета. «Отвезите меня наверх», — сказала она. «Быстро!» Джеймс рывком отвел рычаг так далеко влево, что кабина взмыла ракетой. Он потянул вправо, и она почти остановилась в 40 футах над полом. Женщина решительно отодвинула Джеймса, дернула рычаг влево, и кабина вновь понеслась вверх. Лукан Адлер, чей профиль напоминал орлиный даже больше, чем у его прославленного отца, стоял за прожектором, так что стальной обод стойки служил упором для маузеровской винтовки. Сбоку Лукана загораживали перила, и Холмс сомневался, что люди Драммонда смогут в него попасть, если они вообще заметили движение на краю галереи. Лукан закончил подстраивать оптический прицел, убрал отвертки в карман рубашки, пиджака на нем не было. И теперь, по-прежнему держа винтовку, нацеленной в президента, с улыбкой смотрел на приближающегося Холмса. Когда между ними оставалось примерно 25 больших шагов, Лукан направил дуло на Холмса и сказал: «Стой!» Холмс остановился. «Я могу выпустить 3 пули меньше, чем за 2 секунды», — сказал Лукан. Холмса поразил его резкий металлический голос, ничуть не похожий на материнский. Может быть, скорее на отцовский, Холмс не мог сказать наверняка. 2 жирному президенту в грудь и 1 тебе в живот, раньше, чем ты пробежишь 5 футов», — добавил Лукан. «Если сделаешь движение рукой к карману или пиджаку, я сначала убью тебя и выпущу 2 или 3 пули в президента еще до того, как кто-нибудь поднимет голову на звук первого выстрела». Холмс знал, что это не пустая угроза, поэтому стоял, не шевелясь. Президент еще не начал речь, но вступление генерального директора Дэвиса уже близилось к концу. Холмс знал и знал, что знает Лукан. После речи Дэвиса и до того, как толстяк-президент займет ораторское место, оркестр будет целых 1,5 минуты играть «Да здравствует Колумбия», чтобы толпа успела выразить свои чувства криками и овациями. За этим шумом никто не услышит выстрела. Возможно, даже снайперы Драммонда. Холмс глянул на стальной трос, идущий от столбика ограды к маяку на озере 300 футов ниже. Он догадывался, что Лукан закрепит там какое-нибудь устройство, но сейчас невольно восхитился красотой решения. Обычный шкив с приваренным незамкнутым квадратом, чтобы не соскакивал с троса, а под ним — велосипедный руль с резиновыми ручками. «Изящно», — сказал Холмс, кивая на устройство. Он не сомневался, что у бетонного островка, на котором стоит маяк, ждет быстроходный катер. Однако полиция и секретная служба уже знают про «Зефир». Лукан Адлер пожал плечами и усмехнулся. «Зефир изначально был отвлекающим маневром». Дэвис представил президента. Оркестр и хор начали «Да здравствует Колумбия», и президент вышел на возвышение. Холмс не обернулся через правое плечо, чтобы на него взглянуть. Лукан поднял винтовку выше, целясь Холмсу в грудь. «Одной только левой рукой!» Он повысил голос ровно настолько, чтобы его можно было расслышать за шумом. «Сними пиджак, жилет и рубашку. Быстро! Если не снимешь все за 30 секунд, выстрелю». Холмс принялся левой рукой неловко расстегивать пуговицы и запонки. Однако 30 секунд, треть времени, отведенного на музыку, крики и овации, еще не прошли, а он уже стоял голый по пояс. Лукан по-прежнему глядел в прицел. Два выходных отверстия. Неплохая кучность для такого расстояния. А теперь повернись, быстро!» Холмс повернулся лицом к прожектору, под которым прятался последние 6 часов. «А, третье входное отверстие довольно гадкое, мистер Холмс», — прошипел Лукан. «Пуля все еще внутри? Нет, вряд ли. Какой-нибудь тибетский пастух выковырил ее ржавой ложкой? Воображаю, как это было больно. Повернись и смотри на меня. Живо!» Холмс повернулся к юноше, практически мальчишке, но с черными глазами кобры. Сыщик стоял, уронив руки. Солнце приятно согревало голые плечи. «Разумнее сперва убить тебя, а затем уже Кливленда», — продолжал Лукан, упиваясь своей властью. «Однако забавнее, наверное, оставить тебе вторую пулю, чтобы ты перед смертью видел, как я убью президента. Как по-вашему, мистер сыщик?» Холмс молчал. У него за спиной открылась дверь лифта. Генри Джеймс пытался остаться в кабине, но женщина, она была сильнее и выше, выволокла его за руку и потащила по галерее. Там был Шерлок Холмс. Он стоял спиной, и в ярком солнечном свете шрамы белели лунными кратерами. Лукан Адлер повел дулом винтовки в сторону Джеймса и женщины. «Ба, миссис Бакстер!» — воскликнул Лукан со смешком. «Встань рядом с папенькой и направь свой чертов бульдог вниз!» Ирен Адлер обошла Холмса, чтобы тот ее видел, навела револьвер на него и сказала: «Не хочу вниз, хочу ему в сердце!» Лукан рассмеялся. Звук был, словно сталь рвет сталь. Перекрывая голосом музыку и гвалт внизу, он сказал: «А вы, мистер Генри Джеймс, которого Холмс таскает за собой весь месяц, как ручного барашка на веревке. Что ж, мистер Джеймс, знайте, что вас я оставлю в живых. Мне нравятся ваши книги. Читать их — мучение, а я люблю боль. Пишите дальше». Музыка умолкла. Толпа разразилась приветственными возгласами и затихла. Президент начал речь. Позже газеты писали, что его звучный голос разносился по всей выставке. Однако с такого расстояния его слова казались мышиным писком. Волны оваций перемежали их, как грохот прибоя. «Сперва цель». Лукан положил винтовку на опору прожектора и начал наводить прицел. Холмс знал, что грудь и живот Кливленда сейчас заполнили весь окуляр. «Нет, сперва Холмс». Ирен Адлер прицелилась Холмсу в грудь с расстояния всего 7 или 8 футов и взвела курок. Никогда еще Джеймс не действовал так быстро. Он прыгнул к Ирен, поймал ее руку с револьвером и направил вниз, хотя в тот миг уже понимал запоздало, что она перевела дуло с Холмса на своего сына. Выстрел оглушил Джеймса. Пуля, которая предназначалась Лукану в грудь, попала ему в правую ногу. Юноша потерял равновесие и рухнул на бетон, но тут же перекатился, словно дикий кот, и вскочил на одно колено, держа винтовку у плеча. Холмс бросился к Лукану еще до выстрела Ирен, однако расстояние было слишком велико. Чертыхаясь от боли в колене, но все равно твердо держа винтовку, Лукан прицелился и выстрелил. Пуля просвистела у правого уха Джеймса. Ирен Адлер вскрикнула и упала ничком. Джеймс ухватило присутствие духа поискать глазами револьвер, но бульдог, видимо, оказался под ее телом. Раненый, чертыхающийся Лукан развернул маузер к Холмсу, однако тот был уже рядом и ударом ноги отшвырнул ее прочь. Тяжелая винтовка с грохотом покатилась по бетону. Лукан успел пригнуться. Он выбросил вперед кулак. Между пальцами блеснуло широкое смертоносное лезвие. Правый рукав был порван, и Джеймс видел изящный механизм, выдвинувший нож. Лукан ударил Холмса в голый живот, и хотя сыщик изогнулся дугой, из-под ножа брызнула кровь. Лукан Адлер крутнулся, перемахнул через ограду, схватил велосипедный руль, одним взмахом лезвия рассек веревку, которая фиксировала устройство, и заскользил по тросу. Шерлок Холмс немедленно, ни секунды, вскочил на ограду, брызги крови все еще летели из раны, и прыгнул в 200-футовую пропасть.